Оказавшись в нужном месте, с силой ударил по земле, выпустив мощную разрушительную волну во все стороны, сломав ближайшие деревья. Но повелителя леса здесь уже не было, это оказалась хитро устроенная ловушка. Целое море лиан тут же вылезли из земли в попытке схватить меня. Я же, легко создав вихрь лезвий ветра вокруг себя, превратил их в растительный ковер у своих ног, сам продолжая искать, куда делся этот парень. Но как только мое заклинание потеряло силу, с трех сторон в меня устремились сразу три теневых шипа. Неплохо, но такое на мне дважды не сработает. Выпустив парочку усиленных гневов молний, я уничтожил два из них, последний был разрушен лезвием ветра. Вдруг я нашел, где скрывается этот парень, но меня остановила волна огня в форме змеи, по силе схожая с третьей ступенью магии среднего уровня. Бросив взгляд в сторону повелителя вод, я увидел, как он был скован молниевым кольцом, и к нему приближались четыре крайне крепких и мощных древесных лианы с острыми концами, больше похожими на острие пик. Пусть у парня и была броня, но противостоять этому было сложно, однако у меня были свои проблемы. На меня вместе с огромной огненной змеей направлялся еще и порыв лезвий ветра, а также стремительно приближался их создатель с когтями на руках. Рывком ветра я уклонился от первой атаки змеи и заблокировал ее безумным танцем молний, постепенно уничтожая. Но уже было крайне сложно поддерживать сверхзвуковую скорость, голова раскалывалась, и я рисковал просто врезаться во что-нибудь. Надо было быстрее заканчивать этот и без того растянутый бой. Именно в этот момент меня настиг порыв лезвий ветра, впечатав в землю. Не давая мне одуматься, братец создал молниевый шторм, чтобы окончательно добить меня. Не в силах спастись от его атаки, я с трудом призвал свою крутую броню ровно на пару мгновений, чтобы защититься от основного удара молний. Но из-за этого голова еще сильнее закружилась, и я вырвал все, что недавно съел. Благо, в этот момент меня окружил ледяной купол, спасший от следующей атаки повелителя бури. Сам же Павел отлетел от множества ударов лиан, его броня держалась на последнем издыхании, видно посчитав, что предателя добить проще, чем меня. Егор использовал свою огненную змею, чтобы атаковать повелителя вод. Вокруг меня же вновь начала сгущаться теневая энергия. Немного придя в себя после использования артефакта и собравшись с мыслями, я рывком вырвался из купола, уклоняясь от очередной троицы теневых шипов. На этот раз мне никто не мешал поймать Орлова, да и он был слишком возбужден, и сам показался в центре огромной древесной конструкции с кучей шипов. Несмотря на то, что это была, очевидно, западня, я рванул прямо туда. Моей целью был этот раздражающий парень. Стоит только убить его, и все станет намного проще. Добить одного повелителя бури не составит особого труда. Надо было видеть лицо этого парня. Оно выражало такое самодовольство и уверенность в своей силе. Он явно был в предвкушении своей мести. Жаль только, что в мои планы не входило быть нанизанным на десятки кольев. Ворвавшись прямо в центр его древесной конструкции, я на большой скорости приближался к нему, готовясь пронзить его грудь. Конечно, он не был так самонадеян, как казался, и естественно надел броню, вместе с этим взмахом рук отправляя в меня бесчетное число кольев. Только все они отражались от меня, изгибаясь под различными углами и не причиняя мне совершенно никакого вреда. Это было заклинание третьей ступени начального уровня магии пространства, пространственное поле, или просто рассредоточение. Благодаря слиянию магии пространства с внутренней энергией, я мог значительно эффективнее пользоваться этим полем, к тому же постоянно подпитывать его, правда при этом тратя большие объемы магической энергии. Но учитывая, что с самого начала боя я не сильно полагался на магию пространства, ее туманность была практически полной, в отличие от ветра и молнии. И опять же, надо было видеть выражение лица повелителя леса. Такое безумное отчаяние и шок не каждый раз увидишь. Как, какого черта, магия пространства, взревел он в безумном крике. Нет, этого не может быть. Но что бы он ни пытался сделать, как бы ни пытался спастись, прикрываясь тем похожим на лист лопуха заклинанием, попутно уходя, раздвигая лианы, было уже поздно. Пробив рукою его защиту, я выпустил порыв молниевых лезвий ветра, что буквально разорвали все, что было передо мной. Лишь чудом Орлов спасся, полагаясь на свою броню, и устоял на ногах, тяжело дыша. Однако этого было мало, и, не обращая внимания на уже приближающееся ко мне молниевое кольцо, я последним сверхзвуковым рывком догнал Ивана и пробил его грудь, выпуская в тело молниевый шок и разрушительный порыв ветра, буквально разрывая его грудную клетку на мелкие куски. Именно в этот момент раздался треск, и ледяная конструкция, что все это время отделяло нас от всего остального мира, начала трескаться и разрушаться, а вскоре и стала осыпаться кусками льда, от которых я и остальные двое с трудом уклонились. Нашим глазам открылся вид выжженной земли, по которой было разбросано несколько трупов. Пара принадлежала магам клана Ло, среди них был и тот незадачливый защитник, что охранял меня изначально. Также валялся старик, защищавший повелителя леса, и тот самый убийца из храма убийц. Ло Мейли держалась позади, сильно раненая. Ей сейчас активно помогал Ло Ян. Еще пара магов высокого уровня защищали ее, также сильно раненые, и было вопросом, кто еще кому помогал. Ло Миншенко и Светлана пострадали меньше, но на обоих были изрядно потрепанные доспехи. Хотя старейшина клана Ло выглядел неплохо, держа в руках созданный мной щит. Разрушил же нашу арену мужчина, которого я принял за старейшину Владивосточных хранителей. Рядом с ним, как это ни странно, была парочка магов высокого уровня, что прибыли совсем недавно и, скорее всего, защитили его от последней атаки Светланы или старейшины Ло. Переведя же взгляд на то, что творилось под куполом, я заметил сильно потрепанного, но в целом целого Павла, что стоял, тяжело дыша и еле держась на ногах. Судя по всему, его магический запас был близок к нулю. На вершине же самой крупной ледяной глыбы в потрепанном доспехе был повелитель бури, оценивающий ситуацию вокруг. Пусть по нему и не скажешь, но пострадал он также не слабо, а магический запас был еще ниже, чем у Павла. Он использовал крайне много магии среднего уровня, что никак не могло не сказаться на нем. Да и я сам выглядел не лучше с кучей мелких травм и ожогов. Ну а главное, моя духовная энергия была почти на нуле, и создание хоть какого-то заклинания было проблемой. Не говоря уже о том, какие кульбиты я тут показывал, двойное использование доспехов высшего уровня не могло не сказаться на моем состоянии. «Бегите, юный господин, мы задержим их для вас», — прокричал мужчина, создавая из последних сил огромного водяного дракона, по виду заклинания третьего уровня высокого уровня. Вероятно, это было одно из уникальных заклинаний, что могут создать маги на высоком уровне в процессе осмысления своего стиля сражения. Изменение эффекта обычного заклинания благодаря контролю. В ответ на это Ло Миншенк, оценив ситуацию, создал карающий меч, направленный на братца. Прибывшие на подмогу маги высокого уровня тут же бросились на его защиту, создавая прилив света и каменную стену. Один из них даже своим телом закрыл своего господина. Сам же господин, поняв, что дело дрянь, использовал остаток своей энергии, чтобы скрыться, применяя шаг молнии. Ло Мейли, несмотря на раны, бросилась в погоню, но ей преградил дорогу водяной дракон. Светлана не стала стоять в стороне и буквально придавила ледяной розой этого дракона, замораживая его. Тем временем карающий меч пробил всю защиту и оставил значительную отметину на броне мага. Еще один воспользовался моментом и создал молниевый столб, не давая Ло Мейли продолжить движение. Мы же с Павлом просто отошли подальше, не имея возможности вмешаться в бой такого уровня или преследовать Егора. Оказавшись в безопасном месте, я осунулся и сел, облокотившись на дерево. Ха, это был тяжелый бой. Если бы не та первая атака небесным лезвием, все могло бы быть иначе, и я мог показать больше возможностей. Но даже так получилось неплохо. Повелитель леса мертв, остальные старейшины тоже. Жаль, что братец сбежал, но это небольшая потеря. А ты неплохо держался. Даже смог убить Ваньку, усмехнувшись, сказал Павел, чуть не теряя сознание, сидя напротив. Ха, правда, теперь у вас будут большие проблемы, заметил я, прекрасно понимая, что означает побег Егора. Не переживай, покачал головой парень. Ты теперь часть рода хабаровских хранителей. Пусть эффективно, а значит, у нас есть три реликвии против их двух. К тому же они потеряют еще трех магов высокого уровня, а вместе с прошлыми потерями это будет довольно сурово. Боюсь, нам всем придется все равно объединиться и забыть свои обиды за сегодня, чтобы не позволить родам с Центральной России забрать наши владения. Думаешь, уфимские так легко отступят, после того, как их гений-наследник был убит? Вяло спросил я. Ха-ха. Разберемся с проблемами по мере их поступления, еще более вяло, закрыв глаза, ответил он. В любом случае ты добился того, что хотел, верно? Это точно. Отдохни пока, ты не так сильно пострадал, так что быстро не помрешь, слегка безразлично отозвался я. «Как сурово», — заметил Павел и тут же отключился. Вскоре закончился и бой в небе. Естественно, Ло Мин Шенг с остальными подавили оставшихся, но повелителя бури и след простыл. Как и отметил повелитель, вот, это был успех. Меня мало касались внутренние разборки родов хранителей и то, что хабаровский род может долго не продержаться. Даже если он падет, это случится не так скоро, тем более центральной власти будет невыгодна перестройка сфер влияния и внутренняя грызня. Думаю, они не пустят ситуацию на самотек. Так что в ближайшие полгода можно забыть об опасности хранителей, на этот раз точно. «Мы закончили, спустившись с неба», — заявила Светлана, приземлившись рядом с Павлом и проверив его состояние. «Я бы хотела, чтобы ваш маг исцеления помог ему в первую очередь. Нам надо поспешить объяснить все главе рода. Он и так не особо доволен решением сына. Так значит, все-таки ваши действия не были согласованы с верхушкой клана?» Слегка удивленно спросил я, приходя в себя. К этому моменту мои руки почти полностью восстановились после использования молниевого покрова. Да, но думаю, им понравится итоговый результат. Хотя буря будет бушевать еще долго, спокойно пояснила она. «Хорошо, Лоян, помоги нашим друзьям», — обратился я к подлетевшему магу исцеления. Судя по всему, его отправил Ло Мин Шенг, опасаясь, что я погибну. Лоян немного посомневался, но, получив разрешение от старейшин, приступил к лечению. Спустя всего пару десятков минут Павел был в порядке, правда без сознания из-за усталости, но на его теле не осталось ни царапины. Попрощавшись, Светлана забрала его, не дожидаясь своего исцеления, и отправилась в сторону Шанхая. Следующим на очереди был я, в то время как старейшины с остальными магами разбирались с последствиями произошедшего. Мы пусть и были за пределами границы безопасной зоны, но бой такого масштаба было сложно скрыть от властей, и, скорее всего, сюда уже выдвинулась группа для разбирательств. Уничтожив все тела, кроме убийцы из храма убийц, мы ретировались. Меня отвели к поляне, на которой лежали Ксинер с Лиаджи. Надо было все объяснить им и попросить не распространяться об увиденном. Конечно, это была только формальность. Уверен, эта журналистка все на блюдечке преподнесет Чен Ки. Ну, собственно, я и не против, иначе убил бы ее, сделав вид, что она пострадала во время боя. Пусть она и студентка Минчжу, но сама отправилась за пределы безопасной зоны, и об этом знали многие, так что связать меня с ее смертью было сложно. Проверив состояние Лиаджи, я убедился, что с ней все в порядке, и эффект яда почти прошел. Учитывая, что он изначально был просто сильным снотворным, сильно переживать не стоит. Ксинер, конечно, тоже была без сознания, но в ее случае это было связано с большими перегрузками во время побега. Потрепав немного за щеки и вылив бутылку воды на журналистку, я привел ее в сознание. «А», замотала она головой, осматриваясь кругом. «Что? Что произошло?» «Ничего такого, просто мы попали в небольшие неприятности, но уже все закончилось», — спокойно ответил я, отходя от нее. «Да, что за неприятности? У меня начала кружиться голова и стала сильно клонить в сон, а потом в вас с Ксинер полетела какая-то магия ветра, и ты, пытаясь вспомнить, что было до потери сознания», — говорила девушка. «Твои руки, с ними все в порядке?» «Конечно, а что?» — удивленно спросил я, осматривая руки. «Да так, просто показалось, что они исчезли, а вместо них было что-то похожее на сгусток фиолетовых молний и ветра», слегка опешив, ответила она. «Так что все-таки произошло, ничего страшного. Группа охотников преследовала зверя и случайно задела нас во время погони. Нам же не повезло наткнуться на растение, чья пыльца обладала снотворным эффектом», объяснил я. «Очевидно, в эту ложь, зная вводные данные, не поверит ни Лиаджи, ни тем более Чен Ки, но это была та версия, что устраивает нас всех. Журналистка не выдает свою работу, а я скрываю от всех свою силу. Выгода, что сказать, понятно. А как нам удалось спастись?» Задумчиво спросила девушка. «Да и как ты, маститый охотник, пропустил такое? Ха-ха, не все же я буду знать, на самом деле я тоже в первый раз встречался с чем-то таким, так что сразу не смог узнать это растение», неловко рассмеявшись, ответил я. «Я защитил Ксинер от шальной атаки и помог охотникам убить их монстра, а они в благодарность предупредили об опасности. После поторопился и оттащил вас подальше оттуда и ждал, пока яд не выветрится. Ты пришла в себя первой, не зря маг среднего уровня, а Ксинер, так как обычный человек, все еще без сознания. Спасибо. Не думала, что наш небольшой поход закончится таким приключением, печально заметила Лиаджи. Глава 425. Странное существо, Сюйчжао Тинь, Иньян. После того, как мы узнали о возможности улучшать звезды при помощи душ, решили охотиться каждую неделю. А благодаря сделке с некромантом Ксин Юна, это было еще эффективнее. Всего за пару недель нам удалось собрать целых 7 душ, с учетом обмена. Это была невероятная удача, и, конечно, встал вопрос, а что улучшать первым? Молнию или ветер? Пусть молния и была моим основным элементом, но она уже на среднем уровне, и боевой мощи было вполне достаточно. На скорость я тоже не жаловался. С моими навыками можно было выжать максимум из заклинания третьей ступени. Помня о том, что улучшенные звезды могут способствовать прорыву, я отдал предпочтение ветру. Заклинание четвертой ступени начального уровня ветра, рывок, было очень похоже на то, что использовала Сура для быстрого передвижения, но все же имело коренные отличия. Рывок был продолжением развития шага ветра и лишь еще сильнее ускорял мага, окутывая все его тело и толкая вперед. В то время как Асура использовал подобие реактивной тяги, выбрасывая сжатый воздух прямо из-под ног или рук, ну или откуда ему надо было. Так что эффект рывка отличался от того, что использовал Асура. Сдав очередную партию отрубленных ушей медведей, мы посидели в кафе и разошлись. Ребята отправились по своим делам, скорее всего, тратят заработанные деньги за вторую подряд охоту, а мы с Чжан Лулу решили прогуляться по городу. Было еще не сильно поздно, так что мы не рисковали опоздать в общежитие вечером воскресенья. Прогуливаясь по улочкам города, мило болтая о разных вещах и обсуждая прошедшую охоту и предстоящую неделю вызовов, мы не заметили, как оказались в достаточно глухом районе, в 15 минутах ходьбы от нового кампуса. Мы немного не туда свернули, так как все равно не спешили и решили сделать круг побольше. В любом случае, кто в городе может быть опасен двум магам среднего уровня? Другие маги? Ну, не думаю, что нападения магов так распространены в пределах безопасной зоны. Даже если это Шанхай, магическая столица Китая, тогда мы еще не знали, что именно наша наивность сыграет с нами злую шутку. Солнце уже село. Все же была середина ноября, и световой день стремительно приближался к своему минимуму. Народу на улице не было от слова совсем, не самое популярное и романтичное место для прогулки. Нас это не сильно волновало, пока мы не поняли, где находимся. Но деваться было некуда, и оставалось только побыстрее покинуть это место. Неожиданно послышались шаги, и к нам из-за поворота вышла девушка, тяжело дыша, в потрепанной одежде, еле прикрывающая ее прелести. «Что с тобой случилось?» – спросила Чжан Лулу, подбежав к ней и подставив плечо, помогая удержаться на ногах. «Я же подошел ближе, осматриваясь вокруг, сохраняя максимальную концентрацию. Если обидчик девушки был рядом, то мог напасть и на нас, а в такой темноте среагировать вовремя будет затруднительно. Там, дрожащим голосом начала говорить девушка. «Монстр! А-а!» – резко закричала она, схватившись за голову. Я же подошел ближе и взял за талию Лулу, готовясь действовать в любой момент. Что за... Ты маг? Почувствовав энергию молнии в руках жертвы, я тут же рывком отпрыгнул, прихватив и свою девушку. Тем временем бедняга начала постепенно меняться. Кожа покрылась зеленой чешуей, а глаза покраснели. Все волосы словно выпали, оставив голову совершенно лысой. Через пару секунд вместо привлекательной девушки стоял змееподобный монстр, похожий на рептилоидов из фильмов. В общем, монстр зашипел, и между его пальцев пробежали слабые искры электричества. Хотите сказать, это чудовище может использовать магию? Она и так, судя по всему, средний, если не старший слуга, да еще и с такими способностями. К счастью, для меня, тем более с поддержкой Лулу, она была не противником. Еще до того, как мы успели собраться с мыслями и начать действовать, монстр прыгнул на нас, а молнии в его руках начали сверкать с невероятной силой. Лулу не растерялась и тут же создала водяной щит. Скорее всего, она готовила его с самого начала, как только я оттащил ее. Я же вслед за этим использовал рывок и отскочил еще метров на 20, и не зря. Монстр легко пробился сквозь водяной щит, а после вокруг него вспыхнула парочка молний. Заряд не удалялся от него более чем на метр, но это все равно было крайне опасно. Собрав звездный путь молнии, я атаковал монстра гневом молнии, но это не возымело особого эффекта. Монстр рукой перехватил молнию и словно впитал ее. Мои собственные электрические заряды стали кружиться вокруг его конечности, упрощая сбор заряда. Но было заметно, что атака не прошла совсем бесследно. Кожа на руках начинала обгорать. Значит, долго поддерживать такую силу он не мог. Лулу тоже попыталась атаковать магией молнии, но эффекта было еще меньше. Зато монстр уже достаточно приблизился к нам и смог ответить. На этот раз выброс молнии был мощнее и распространился почти на 2 метра, но был совершенно неконтролируемым, так что его энергия рассеялась вокруг. Я же, оттолкнув Лулу, обошел его сзади, отвлекая на себя хлыстом молнии. Если моя магия не наносит ему особого урона, то не стоит тратить силы, но более на сложные заклинания. Однако у меня была одна идея, и убедившись, что он следует за мной, я применил силу своего семечка. Молнии окрасились в приятный фиолетово-золотистый цвет, и от них стала ощущаться сила света. Монстр был шокирован таким изменением и впал в ступор, но все равно попробовал провернуть тот же трюк с поглощением энергии. На этот раз магия подействовала крайне хорошо. Ему не то что не удалось впитать мой заряд, наоборот, руки сильно обуглились, а само чудовище парализовало на пару секунд. Поняв, что такая магия крайне эффективна, я не стал мелочиться и быстро завершил звездную карту молнии. Удар молнии золотистым светом сверкнул, попадая точно по все еще не пришедшему в себя монстру. От этой атаки вся его зеленая кожа почернела, а сам он рухнул на землю без сознания. Это, конечно, была крайняя мера, использовать такую сильную магию на слуге, но она позволила быстро завершить бой. К тому же продолжим мы сражение, сложно предположить, сколько раз потребовалось бы применить гнев молнии, чтобы уложить его окончательно. Все же, несмотря на явную эффективность моего семечка, у этой твари был иммунитет к магии молнии, причем крайне неплохой. «Лулу, позвони в Лигу и полицию. Нельзя оставлять это так просто», — сказал я, приближаясь к трупу. Мне было тяжело на душе из-за того, что пришлось убить его. Ведь когда-то это была довольно симпатичная девушка, а я не привык убивать людей. Если быть точным, я вообще этого никогда не делал. Но сейчас это было ради ее блага. Уверен, что она сама была бы рада освободиться и отправиться в лучший мир. «Да, уже. Что это вообще было?» — дрожащим голосом спросила Лулу, приходя в себя, дрожащими руками держа телефон. «Без понятия, да это и не наша забота», — сухо ответил я, присаживаясь рядом и осматривая то, что осталось от девушки. Как монстр-паразит попал в город? Судя по всему, девушка была всего лишь магом начального уровня и сама никак не могла принести его с охоты. То, что она вообще обладала магией, чьи остатки я с трудом смог обнаружить, доказывало, что она изначально была человеком. Будь здесь Ксин Юн, уверен, он смог бы сказать гораздо больше, просто бросив на нее взгляд. Его навыки обнаружения экстраординарны, а знания превосходят всех в университете, возможно, даже профессоров. Стоп, а разве все магические колебания не должны были исчезнуть после смерти девушки и паразита? Ведь сразу после смерти душа покидает тело, а значит, и внутренний мир не может больше существовать. Я же не видел душу, хотя и имел наготове сосуд, позволяющий чувствовать их. Оно шевелится. «Тин-тин, осторожно!» — резко закричала Лулу. Я же быстро закончил звездный путь ветра и чуть вновь не применил рывок, но вовремя остановился, услышав стоны девушки. «Что ты делаешь? Осторожно!» — продолжала встревоженно говорить моя девушка, но я не обращал на нее внимания, попытавшись аккуратно дотронуться до кожи бедняжки. И, к моему глубокому удивлению, кожа легко слезла, стоило мне просто дотронуться до нее, а за обугленной черной коркой была вполне себе здоровая розовая девичья кожа. Это поистине вводило в ступор. «Вау! Невероятно! Она жива! Лулу, позвони еще и в скорую!» — встревоженно сказал я, заметив, что пусть и слабо, но грудь девушки поднимается и опускается, а также есть слабый, но пульс. Она, конечно, была без сознания, но жива. А значит, я не убивал невинного человека. Какое облегчение. Значит, она вышла на вас, превратилась в чудовище и напала, а вы всего лишь защищались? — спросил охотник пика среднего уровня, прибывший на место. Девушку уже увезли в больницу. Врачи сказали, что она не пострадала и на ней нет видимых ран, но она сильно истощена, к тому же ее внутренний мир тоже поврежден, и она чуть ли не потеряла целую ступень культивации. Уверен, для нее это будет сильным ударом. Пусть это всего лишь начальный уровень, но застрять в столь молодом возрасте и тем более откатиться назад равноценно провалу даже для невероятных талантов. Если у нее нет достаточной поддержки, то можно забыть о бытие успешным магом и надеяться пробиться на средний уровень лишь через пару лет, когда все твои ровесники уже будут приближаться к высокому уровню. Таков жестокий мир магов, где все молодые маги несутся сломя голову вперед, стараясь ухватить для себя побольше ресурсов, пока их тела полны сил. С возрастом становится сложнее развиваться, и если до 30 лет застрять на начальном уровне, можно уже и не мечтать достигнуть среднего. «Да, совершенно верно», — подтвердил я, вырвавшись из своих неприятных размышлений. «Не уверен, будет ли она помнить это, но надеюсь, мое удостоверение охотника высшего ранга будет достаточным для того, чтобы снять большинство подозрений с нас». Хаем, взяв мою карточку, задумчиво протянул охотник, изучая ее. «В таком возрасте, а уже столького достиг, неплохо. Не волнуйтесь, у нас нет причин не доверять вашей истории», — добродушно произнес он, возвращая карточку. «На самом деле это далеко не первый случай появления таких монстров. Неделю-две назад был пойман первый из них, он использовал яд афродизиак, чтобы ловить своих жертв. После этого были пойманы и уничтожены еще несколько, один из которых также пользовался ядом, только снотворным, а еще один мог создавать яркие вспышки. Но после того, как их хорошенько поджаривали магией огня или света, паразиты умирали, а маги, на которых они были, пусть и были истощены, но после небольшого отдыха приходили в себя. Удивительно, что вы оба, владея молнией, ветром и водой, смогли так хорошенько поджарить его, особенно учитывая его иммунитет. Все благодаря семечку Тинтина, оно имеет стихийные свойства света, гордо заявила Лулу, заставив меня смутиться. Ха-ха-ха, понятно. Рад, что подрастающее поколение подает такие надежды, всегда приятно знать, что после тебя останутся те, кто сможет защищать страну и людей, рассмеявшись, заявил охотник, которому, к слову, было около 40. Ладно, бывайте, можете попробовать разобраться в этом, в лиге уже висит задание. Возможно, именно вам удастся раскопать истину этих странных явлений. Спасибо, обязательно займемся этим, ответил я ему вслед. Тин-Тин, ты правда собрался разбираться в этом? Разве это не слишком опасно и сложно? За этим может стоять кто-то более страшный, чем обычный монстр уровня слуги, взволнованно спросила Лулу. Я понимаю, и моя интуиция подсказывает мне, кто это может быть, серьезно ответил я, смотря на то место, где монстра-паразита ударила моя молния. Там до сих пор остался черный след. Мне на ум приходила лишь одна организация, что могла заниматься такими бесчеловечными опытами, Черная Церковь. Возможно, я накручиваю себя и во мне говорит желание мести за семью, но в то же время я не могу оставить такое без внимания. Неважно, на самом ли деле в этом замешана Черная Церковь или нет, я хочу разобраться в этом и помочь людям. Я поклялся не просто отомстить за семью, но и прожить жизнь так, чтобы мои родственники гордились мной. Глава 426. Прощание с братцем Танью, Иньян. Дождавшись, пока в себя придет Ксинер, мы обсудили ситуацию и решили продолжить отдых. Все может случиться на охоте, но такое маленькое происшествие не должно влиять на решимость охотников заходить вглубь лесов и прочих опасных территорий. Тем более по официальной версии все закончилось очень мирно, а мы отделались лишь спокойным сном на окраине безопасной зоны. Закончив свое милое барбекю, когда солнце уже склонялось к горизонту, мы быстро и без особых происшествий вернулись в город. Попрощавшись с Лиаджи, проверили слежку и разделились с Ксинер. Ее забрал маг тени в одном из торговых центров. Я же, походив еще немного, вернулся в мастерскую. На одну большую проблему стало меньше. Хотя я не думал, что хранители вообще будут занозой в заднице после событий разведывательной миссии. Должен признать, Ченки провел хорошую работу и раскопал весомый компромат на меня. Однако найти неопровержимых доказательств моей причастности к клану Гун, судя по всему, так и не получилось. Не то чтобы я не ожидал этого, но теперь настал черед мне сделать свой ход. Через неделю будет вторая неделя вызовов. Конечно, маленькое шоу с магами факультета призыва не могло полноценно заменить такое событие, но оно было важно для всего нового кампуса. Во время первой недели устанавливалась справедливость, относительная, естественно, и места занимали наиболее хитрые и сильные студенты, получая все необходимые ресурсы. Затем во время битвы против факультета призыва всем новичкам давалась возможность проверить свои силы в реальном бою и подготовиться к новым битвам. Хотя в этот раз из-за кучки монстриков планы были сорваны. И наконец, вторая неделя вызовов была временем реванша за потерянные места. Новички старались вернуть неоправданно отнятые места, а те, кто был на вершине рейтинга, старались удержаться там. Обычно после второй недели вызовов рейтинг устаканивался, и продолжалась борьба только за первую тройку, максимум десятку. В остальном на протяжении всего следующего года рейтинг нового кампуса претерпевал незначительные изменения. Так что вторая неделя вызовов – крайне важное событие, и мне хотелось бы нанести ответный удар еще до ее начала. Благо, остались совсем небольшие приготовления к плану «Тройной секрет», и вскоре можно будет приступить к его исполнению. К тому же, если верить моим приблизительным расчетам, именно в конце недели вызовов будет событие с паразитом. Это подтверждает и то, что по университету уже как пару недель ходит информация о концерте в большом спортивном зале. Ее я получил от своих глаз и ушей в Минчжу. Конечно, я говорю о Айтуту, Лиаджи и Хуанпинге. Остальные либо слишком заняты, либо им просто неинтересно это событие. У последнего же просто нет выбора. Собирая в голове мысли по дальнейшим планам, я открыл дверь в мастерскую, даже не задумываясь о том, что она была не заперта, и не заметив резко затихшие голоса с кухни. «А ты пришел позже, чем я думал. Мы тебя уже заждались», — неожиданно для меня раздался теплый голос Тан Ю, стоящего у дверей в кухню. За его спиной можно было заметить сидящих мирно пьющих чай Чен Ки и Чен Роу. «Прости, брат, просто у нас вышло небольшое приключение, так что я немного задержался», — неловко ответил я, разуваясь, а также направляясь на кухню. «Интересно, они купили что-нибудь вкусненького? А если купили, то, надеюсь, не успели все съесть. Ты правда считаешь это самым важным сейчас?» — озадаченно пробормотал Ласура. «Хотя я не могу винить тебя в таких мыслях». «Да, интересно послушать», — с интересом заговорил Тан Ю. «О, ты вернулся. А где твоя сестра? Мне было интересно познакомиться с ней», — спросил Чен Ки, провожая меня взглядом, пока я смотрел на тортик в центре стола. «Они съели целую половину, пока меня не было. Это надо было срочно исправлять. У нее полно дел, надо готовиться к промежуточным контрольным, так что я не стал больше отвлекать ее», — спокойно ответил я, садясь на свободное место. «Ха, мелкий, думаешь найти в ней родственную душу?» — язвительно спросила Чен Роу, перекладывая себе на тарелку еще один кусочек. «Нет, не совсем. Да и если ты будешь есть столько сладкого, разве не потолстеешь?» — слегка раздраженно заметил он. «Ладно вам, мы же не спорить собрались, а поделиться своими впечатлениями, верно?» — задорно и искренне заговорил Тан Ю. «Мы проговорили около часа, рассказывая о том, как провели день. Старший братец жаловался на то, что действительно хороших кузнецов в Шанхае крайне мало. Ну еще бы, учитывая стандарты клана Тан, в этом нет ничего удивительного. Они слишком высоки, да и явно кто-то известный не будет продавать свои изделия в магазинах, даже если эти магазины расположены в башне Восточной Жемчужины. Я же рассказал вполне обычную историю о походе в кино и по магазинам. Не стоит слишком сильно посвящать Тан Ю в свои дела, лучше держать его подальше, учитывая его несколько наивную натуру. Разошлись мы уже когда стемнело, а на следующий день продолжились наши занятия со старшим братцем. Ха, Ксин Юн, должен признать, что я завидовал тебе и твоим талантам и думал, что недостоин называть себя твоим старшим братом-учеником после всех тех невероятных изделий, что ты показал», — начал говорить Тан Ю в конце дня, перед своим уходом. «Правда, я просто делал все, что было в моих силах. Брат Тан Ю всегда был для меня хорошим наставником и помог во многом», — пожал я плечами. «Ха-ха-ха», — рассмеялся в ответ он. «Пожалуй, ты прав, но прогресс, с которым ты изучаешь новые приемы, просто пугает. Не говоря уже о тех невероятных эффектах, которым обладают твои артефакты». «Спасибо за похвалу, старший брат, но это немного смущает», — почесав затылок, ответил я, слегка отведя взгляд. «Надо было играть правдоподобного младшего братца». «Это, конечно, похвала, однако», — вздохнув, продолжил Тан Ю более серьезным голосом. «Понаблюдав за твоей работой в эти дни, я могу сказать, что тебе катастрофически не хватает опыта. Твои артефакты на первый взгляд идеальны и невероятны, но количество мелких огрехов, исправить которые поможет только опыт, тоже невероятно. Возможно, они и не сильно повлияют на качество артефактов начального и среднего уровня, а для высокого будут несущественными, но если ты хочешь создать что-то поистине великое, то тебе предстоит еще долгий путь совершенствования. Я понимаю, брат, прошу помочь мне на этом пути, смиренно попросил я. Все же его слова были верны. Даже учитывая всю крутость моих артефактов, по сравнению даже с тем, что делал Тан Ю, они были на порядок хуже. Конечно, и пусть я далеко не так талантлив, как ты, и не могу создать что-то настолько невероятное, как клинок, разделяющийся на 7 частей, но у меня обширный опыт и крепкая база. Я потратил большую часть своей жизни, изучая артефакты реку и создавая артефакты. Мастер Тан Хао не всегда свободен, у него много важных дел и собственных исследований, так что он не всегда сможет помочь тебе. У меня же больше свободного времени, поэтому не стесняйся обращаться ко мне, если будут какие-либо вопросы, с улыбкой на лице произнес он. А теперь мне пора возвращаться. Боюсь, как бы мастерская мастера не превратилась в полный бедлам без меня. Спасибо, брат Тан Ю, но неужели без тебя там все настолько плохо? Удивленно спросил я, не думая, что за такой короткий срок под присмотром Тан Хао может что-то случиться. Все же он пятый старейшина клана Тан и хозяин той мастерской порядка 30 лет. Ха-ха-ха, ты просто плохо знаешь мастера, вновь рассмеялся Тан Ю. Мастер далек от всех управленческих дел. Раньше его мастерская пребывала в полном хаосе, и только имя мирового уровня поддерживало ее. Ну еще и помощь клана. Большая часть административных дел ложится именно на меня, пока мастер Тан Хао занят. Он может неделями не выходить из своей мастерской, работая над какой-либо идеей. Мы только и успеваем приносить ему новые материалы, пока он в таком состоянии. Ха, ясно. Все же мастер невероятный человек, сказал я, смотря куда-то в сторону. Мое понимание Тан Хао было безвозвратно изменено. Как говорится, у всех гениальных людей свои странности. Ага, ты может не знаешь, но клан Тан отличается от других кланов тем, что старейшины занимают свои места, исходя не из уровня силы или времени достижения определенного уровня и даже не полезности для клана, а только благодаря своим навыкам ковки артефактов, неожиданно начал объяснять Тан Ю. По-хорошему мастер мог бы посоревноваться с первым старейшиной, крайне загадочной личностью, но слишком сосредоточен на артефакторике для таких мелких вопросов. Понятно. Спасибо, брат, за информацию, кивнул я головой. Это прощание и так сильно растянулось, пора уже заканчивать. Что ж, прощай, я сам доберусь до вокзала, так что можешь не провожать, помахал рукой старший братец, тоже чувствуя, что задерживается. Я не думал, что кто-то твоего уровня будет ездить на простой машине. Разве артефакторы не чертовски богаты? Спросил я с легкой улыбкой. Ха-ха, у меня много денег, но в чем смысл выставлять это на показ? Ответил он вопросом на вопрос и быстро скрылся за ближайшим углом. Вздохнув, я вернулся обратно. В этом был весь Тан Ю, крайне простой и невинный парень, хотя не могу быть уверен, что он ничего не скрывает. Он явно подозревает меня в связи с кланом Гун, но никаких доказательств, судя по всему, найти ему не удалось, что неудивительно. Не думаю, что даже Чен Ки справился с этим. Осмотрев полупустую мастерскую, полностью готовую к моему переезду, я собирался вернуться к тренировкам. Пусть до прорывов было и далеко, но нельзя отлынивать от занятий, если хочешь двигаться вперед. Однако в этот момент раздались странные звуки на кухне, что меня сильно насторожило, и я тут же бросился туда. «Ой, прости, я не хотела так шуметь», — невинно сказала Чен Роу, держа в руках пачку печенья, моего любимого печенья. «Ха-ха, что ты вообще здесь делаешь?» — устало спросил я, негодующим взглядом смотря на печенье. «Пришла проведать тебя и узнать, как все прошло. Вчера из-за братца Тан Ю это было сделать сложно», — пожала она плечами, отвечая совершенно невозмутимым голосом. «Слушай, а ничего, что твой младший может следить за тобой? Надеюсь, ты проверила отсутствие хвоста?» — спросил я, самолично проверяя, не следит ли за домом кто-то. К счастью, никого не было. «Если Чен Ки узнает о нашей связи, это нарушит многие мои планы. Да не переживай, что такого, что я пришла сюда?» — невинно спросила девушка. «Я уже официально знаю, где ты живешь, и учитывая причину моего поступления в Минчжу, нет ничего странного в том, что я пришла соблазнить тебя. Понятно, неплохое оправдание, но не стоит злоупотреблять этим. Даже если ты просто часто будешь приходить ко мне, это поставит мои планы под угрозу», — покачал я головой. «Я надеюсь, тебе на это не плевать. Ну, не сказала бы, что это оправдание, а не одна из целей моего прихода», — задумчиво протянула она, поправляя майку с глубоким вырезом. «КХМ, это была не смешная шутка», — прокашлившись, заметил я. «Да брось, не в моих интересах, чтобы ты начал психовать из-за того, что у тебя что-то не выходит. Мне больше нравится, когда ты на коне и подавляешь своих противников», отложив пачку с печеньем. Резко приблизилась она ко мне. «Не думал, что я в твоих глазах какая-то истеричка, что сойдет с ума, если что-то пойдет не по его задумке», обиженно заявил я. «Ха, ладно, мне уже надоело», вздохнув, сказала Чен Роу, плюхнувшись на стул напротив меня. «Ну и, рассказывай, как прошла твоя охота на хранителей? Знаешь, я очень хотела посмотреть на это побоище лично. Все прошло отлично. Я бы записал бой для тебя, но камеры не могут нормально заснять магию, пока», — ответил я, также садясь за стол, после чего вкратце рассказал о ходе сражения и его итогах. «Теперь осталось самое сложное. Думаю, через пару месяцев решится, кто из нас, я или твой младший брат, останется в дураках». Глава 427. Великий глава Тан Чен, Иньян. «Ха-ха-ха», — рассмеялась Чен Роу во весь голос, чуть не свалившись со стула. «Что такого?» — немного удивленно и непонимающе спросил я. «Я просто не могу. Каждый раз, когда ты рассказываешь о противостоянии с мелким, это выглядит так забавно», — еле сдерживая смех, начала объяснять она. «В моих глазах он маленький неопытный малыш, обиженный на всех, за которым нужен глаз да глаз, в то время как ты, крутой воин, что заставляет мое сердечко трепетать. Я просто не могу нормально слышать, как ты на полном серьезе говоришь о противостоянии ему. Знаешь, твой младший брат тоже довольно неплохо и обладает внушительной силой. А если учитывать то, сколько сильных людей сейчас под его властью, он становится пугающим», скептически ответил я. «Не то чтобы я не понимал ее, но сейчас мне казался забавным уже ее взгляд на ситуацию. Это еще смешнее», вытирая слезы от смеха, начала девушка. «Просто подумай о всей ситуации целиком. Пара парней, которым еще нет 20 лет, собираются всколыхнуть Шанхай, приведя в движение массивные силы. Да у властей глаза из орбит повыпадают, если они узнают, что за всем происходящим стоят разборки двух самодовольных и высокомерных студентов. Ха, пожалуй, это и правда забавно», усмехнулся я с легкой улыбкой на лице. «Ладно, раз ты здесь, то у меня есть к тебе пара вопросов», заговорил я, активируя фиолетовые глаза молнии. Тут же время словно замедлило свой ход, картинка стала более четкой и красочной, а главное, в воздухе появились еле заметные дымки различных цветов. Они не загораживали обзор, но были достаточно заметны, чтобы не пропустить. «Ау, я уже знала, что ты прорвался на этап концентрации», заметила еще во время боя с тем повелителем бури, «но ты и правда невероятен», завороженно заговорила Чен Роу. «Ты смог так далеко зайти в совершенствовании фиолетовых глаз молнии. Не думала, что кто-то не из семьи Чен вообще сможет их освоить, не говоря уже о достижении такого уровня. Пожалуй, я просто особенный», скромно прокомментировал я. «Так вот, эти ваши фиолетовые глаза молнии и правда невероятны. Столько положительных эффектов, что открываются по мере совершенствования. Скорость мышления увеличивается в разы, четкость зрения. Все это уже невероятно. Я провел небольшое исследование, и оказалось, что крайне мало техник способны добиться такого. Но ваши глаза, они поистине уникальны. Помимо всего прочего, благодаря им можно визуально следить за магическими элементами в воздухе. В бою против магов это ничем не отличается от предвидения. Правда? Ха, звучит чертовски мощно. Жаль, что у меня нет такого таланта, как у тебя и мелкого», пожала плечами Чен Роу, пододвигая к себе поближе мои печеньки. «Мне с братцем Чен Феном еще далеко до этого. Может, еще дед и отец могут похвастаться чем-то подобным». «Понятно. Значит, это и правда существенный уровень развития техники», со вздохом отметил я очевидный вывод. «Конечно, или ты думал, что такое умеют все? Это же слишком круто», возбужденно произнесла она, тыча в меня печенькой. «Так что ты хотел у меня спросить-то? Расскажи мне побольше про технику, и кто ее создал. Он должен быть довольно крутым человеком», спокойно спросил я, молниеносным движением забирая печеньку прямо из ее рук. «О, Это был глава клана Тан 300 лет назад, великий Тан Чен, не обращая особого внимания на мои действия, с восхищением начала говорить девушка. Про что хочешь услышать первым? Про величайшего главу клана Тан со времен основания или про одно из его величайших наследий? С интригующей улыбкой спросила она. Давай сначала про глаза, меня больше волновали практические вопросы, нежели восхищение кем-то, сдохшим более 2 веков назад. Ну, ты и так достаточно много знаешь о них, и, судя по всему, полностью освоил первый уровень техники, немного разочарованно продолжила говорить Чен Роу. Только при достижении 2 уровня возможно видеть магические элементы в воздухе. Стоп, ты хочешь сказать, что большая часть людей в семье Чен не достигли и 2 уровня? Тогда сколько их всего? 3, удивленно спросил я, не подозревая о такой возможности. Не могут же быть эти ребята так слабы в своей собственной уникальной технике. Даже Асура в моей голове был поражен данным фактом. Нет, 4, абсолютно серьезно заявила она, от начального к высшему. Смертный взгляд, магический взгляд, духовный взгляд и легендарный безграничный взгляд. Правда, за всю историю техники мало кто достигал хотя бы 3-го уровня, а о 4-м известно только то, что сам создатель называл его мифическим. Ха, понятно. Если так подумать, то фиолетовые глаза молнии и правда достаточно сложная техника, а учитывая, что необходимо иметь кровную линию семьи Чен для ее практики, то неудивительно, что в ней крайне сложно продвигаться, отметил я, кивая головой. Ну, не совсем. Для практики техники надо не просто иметь нашу кровь, но и пройти специальный ритуал пробуждения крови, иначе ты никак не сможешь ее освоить, добавила девушка непринужденным тоном. Но о нем даже тебе я не могу рассказать. Ладно, это не имеет большого значения, отмахнулся я. В любом случае это, скорее всего, служит для защиты тайны этой техники внутри семьи Чен. Чтобы даже если кто-то женится на девушке из вашего рода, не смог основать семью с теми же возможностями. Ага, как-то так, раньше, лет 200 назад, кланы закалки часто похищали и насиловали наших девушек, чтобы получить нашу кровь, более спокойно, чем следовало, произнесла Чен Роу, но я не стал сильно заострять на этом внимание. Но вскоре дебилы поняли, что это бессмысленно, а месть клана Тан была страшна. Так что даже если я выйду за тебя, то наши дети не смогут практиковать фиолетовые глаза молнии. Хотя, учитывая твои успехи, я тебе для этого особо и не нужна. Понял. Но должен отметить, что моя возможность практиковать эту технику обусловлена моими собственными особенностями, а не особой кровью. Поправил я ее как-то слишком далеко забежавшие мысли. Ладно, можешь подробнее рассказать об уровнях техники, что они дают и как можно достичь следующего уровня. Начну с того, что я смогла передать тебе только описание техники 1-го уровня, то есть смертного взгляда. Чтобы получить описание техники для магического взгляда, я должна полностью освоить предыдущий уровень, но до этого пока далеко, начала объяснять она немного опечаленным и недовольным голосом. Но думаю, что для тебя это не будет большой помехой. Что же касается возможностей смертного взгляда, то это увеличение скорости мышления, а также зрения напрямую. Магический взгляд позволяет различать магические частицы в воздухе и, как ты и сказал, предсказывать действия магов. Хотя по факту применению этого намного больше, начиная от определения уровня противника и заканчивая поиском богатых ресурсами месторождений. Духовным же взглядом обладали немногие, сам основатель семьи Чен, Чен Лишен и еще парочка человек. По слухам они, помимо обнаружения магических частиц, могли управлять ими, в определенном радиусе конечно. Проще говоря, они владели более развитым контролем магической силы и более глубоким ее пониманием. При этом все из них достигали полузаклятия и легко бы достигли заклятия, если бы не давление священного города и отсутствие плодов земель для практиков закалки. Ну а еще вроде как на таком уровне фиолетовые глаза могли противостоять иллюзиям и давать небольшую защиту от магии духа и проклятия, но это было несущественно. Хм, звучит, как нечто невероятное. Страшно подумать, чего можно достигнуть, освоив фиолетовые глаза молнии на уровне взгляда безграничности, задумчиво пробормотал я, но быстро поняв, что сказал это вслух, добавил: «Ой, прости, не хотел тебя перебивать». «Да ничего, не переживай так», — махнула рукой девушка. «Это и правда звучит слишком круто, но официально на данный момент в клане нет ни одного человека, что достиг духовного взгляда. Хотя дедушка Ченли, может быть, втайне достиг его. Все же он маг полузаклятия молнии, а среди практиков закалки маги такого уровня редкость. Не то чтобы они не были редки вообще, сухо заметил я. Да-да, ты, как всегда, прав, закатила она глаза, разведя руками. Что же касается взгляда безграничности, то про него ничего не известно. Ладно, а теперь давай про этого великого Танчина, сказал я, неожиданно осознав, что печенек больше не осталось. Минус практиков закалки. Если ешь обычную еду, то даже не замечаешь этого. Насытиться можно только мясом монстром или духовными травами. Жаль, что их крайне сложно выращивать в больших объемах. Начну немного издалека. 300 лет назад ситуация разительно отличалась от того, что было сейчас. Императорский или запретный дворец контролировала молодая династия Цинь, что была у власти не более сотни лет. Начало экскурса в историю Чен Роу. Кланы закалки чувствовали себя неплохо, уже скрывали свои знания от остальных, но делали это скорее ради сохранения своих секретов, нежели из-за опасения уничтожения. Священный город тогда только-только протягивал руки на восток, а войны европейских магов не давали ему такой же власти, как сейчас. Но его давление уже ощущалось, и многие кланы закалки понимали, что рано или поздно их начнут истреблять, как европейских ведьм и колдунов. Мы, как и они, не были ни хорошими, ни плохими, а просто другими. Думаю, ты понимаешь, в некотором смысле. Я, конечно, не видел других колдунов, но, судя по кланам закалки, от обычных магов вы отличаетесь только еще одним способом усилить себя и стать в физическом плане равным монстрам, прокомментировал я. Верно, мы те же люди, и у нас тот же враг, монстры, что считают нас скотом. Ушло более 2000 лет, чтобы человечество выбило себе место в мире. Но мы сейчас не об этом, продолжила рассказывать неестественно серьезным и хмурым голосом девушка, что легко давала понять, что сейчас речь пойдет о темных страницах истории. Тан Чен родился незадолго до начала активного продвижения европейцев на восток, рос же он во время постоянной скрытой войны священного города и кланов закалки, что продолжалось порядка 40 лет. К тому моменту, как стало очевидно, что мы безвозвратно проигрываем и можем оказаться на грани уничтожения, Тан Чен успел стать главой клана и сделать выдающуюся карьеру при императорском дворе, став первым советником. Именно благодаря ему мы были спасены от полного уничтожения, и именно он создал основные правила, по которым все кланы закалки живут до сих пор, правила сокрытия себя от священного города. Если я правильно понял, он смог убедить императора Цинь вступиться за кланы закалки и выступить против священного города, но как удалось скрыть информацию от него так, что даже сейчас они не рискуют бездумно уничтожать вас? Удивленно спросил я, поражаясь тому, как Тан Чен умудрился провернуть такую аферу. Это было непросто, но вся информация о кланах закалки была стерта, а все свидетели их особенного существования истреблены, тяжелым голосом говорила Чен Роу. Оставшимся кланам пришлось притворяться ягнятами, подавленными тигром, чтобы священный город не обращал на них внимания. Но еще почти век, пока европейцы продолжали покорять Восток, многие кланы закалки погибли, защищая страну, пока Китай полностью не пал. А вскоре и династия Цинь пала, и на ее место пришла Китайская республика, сохранившая многие традиции предков, но вынужденная многое скрывать, дабы не быть полностью стертой с лица земли. Но если бы не работа Танчина, то искусство закалки тела кануло в лету еще 300 лет назад, так что его имя уважают все выжившие практики закалки. Понятно, довольно суровая история, задумчиво кивнул я головой, сравнивая события истории этого мира с прежним. Глава 428. Техники кланов закалки, инь-ян, открыто за 1080 лакыков. Есть немного, вздохнув, отметила Чен Роу. Такова судьба кланов закалки, и роль великого главы Танчина неоценима. Но это далеко не все, что он оставил после себя. Он укрепил клан Тан настолько, что он стал особняком с остальными кланами закалками, и этот статус поддерживается до сих пор. Конечно, в прямом столкновении клан Ван сильнее, но с точки зрения влияния и связи клан Тан первый. Мы всемирно известные мастера артефактов, нас примут везде, и этого уровня также помог достичь Тан Чен. До этого мы были известны только в Китае. Также пусть у нас и немного мастеров артефактов духа, но наши артефакты невероятны. А первый старейшина считался первым в мире мастером артефактов духа. А почему считался-то? Вроде как он жив-здоров, неужели кто-то смог его превзойти? Озадаченно и с легкой усмешкой спросил я. Нет, никто, кроме мастера Танхао, не приблизился к его уровню, но из-за своего возраста полвека назад ему пришлось уйти в тень, спокойно ответила девушка, недовольно смотря на меня, словно говоря, как ты посмел так думать, ему сейчас около 130 лет, это невероятный возраст даже для магов заклятия, так что во избежание ненужных вопросов от священного города официально он погиб, тогда кто же занимает первую позицию официально, не менее озадаченно спросил я, никто, по легенде она будет пустовать, пока кто-то не сможет повторить артефакт, оставленный первым старейшиной, но никто, кроме Танхао, этого не сможет, а ему эта позиция не нужна, объяснила она. Так что, скорее всего, когда первый старейшина все же уйдет к праотцам, на его место выберут наиболее достойного, официально объявив, что ему удалось повторить результаты завещания бывшего первого старейшины было выполнено. Довольно хитро, если так подумать, кивнув головой, отметил я. Ну, в клане Гун же есть такой же старик Бихей, правда он занимает 10-ю позицию и отстранился от дел клана, так что с ним все намного проще, заметила Чен Роу невзначай, ища на полках что-нибудь вкусненькое. Ага, есть такое, я видел его пару раз, от него так и веет непостижимой аурой, согласился я, но решил вернуться к прежней теме разговора, что еще осталось от великого Танчина, это же не все, ну да, правда. Кроме техники фиолетовых глаз молнии и семьи Чен, основанной его вторым сыном Чен Лишином, говорить особо ни о чем, пожала она плечами, говоря задумчивым голосом. Куча техник ковки, просто куча техник разного плана, связи, особые умения ковки духовных артефактов. На самом деле много чего, если так подумать. Он был одним из величайших представителей кланов закалки, а еще парочка довольно мощных артефактов. Некоторые до сих пор считают его лучшим артефактором всех времен и народов, с которым могут попробовать сравниться только первый старейшина Байхе и пятый старейшина Танхао. Понятно. Ха, запрокинув голову, выдохнул я, после чего потянулся. Отдохнули и хватит, теперь можно заняться серьезными тренировками. А, ты о чем? Удивленно спросила Чен Роу, после чего с хитрой ухмылкой спросила. Неужели ты решил? Нет. После того, как с хранителями было покончено, а убийца из храма сам был убит, я вновь могу перемещаться свободно, с улыбкой на лице ответил я, а это значит, что пришло время тренироваться в лесу и не сдерживаться, у тебя до сих пор есть для этого силы, скептически спросила она, тогда я пойду с тобой, как хочешь, хотя не думаю, что спарринг с тобой сейчас даст много пользы, но по крайней мере, если буду сдерживать силу, смогу отработать технику, пожал я плечами, слегка задумавшись. Ха, это мы еще посмотрим. Будешь драться в полную силу, используя только силу своего тела, безо всякой магии и точечного контроля. Он слишком читерский, возмутилась девушка, указав на меня пальцем. Конечно, отговаривать ее я не стал. Гораздо лучше и убедительней будет, если она убедится на личном опыте. Быстро покинув мастерскую, мы уже через полчаса были глубоко в лесу, на одинокой поляне, где под покровом ночи нас никто не увидит. Переодевшись в более удобную одежду для тренировок, я активировал молниевый покров, чем сильно удивил ее и насторожил. Для начала я просто ударил по дереву, чей ствол был в диаметре около полуметра. Естественно, дерево легко раскрошилось под моим ударом, а волна ветра вперемешку с молниевой энергией прокатилась дальше, повредив еще пару деревьев. Эй, это нечестно, мы же договорились, что ты магию не используешь. Слегка дрожащим голосом, сглотнув слюну, возмутилась Чен Роу. «А я ее и не использовал», — сухо заметил я. «Это моя естественная особенность, ты же знаешь. К тому же я закаляю свою внутреннюю энергию всеми элементами, что у меня есть, а в будущем планирую добавить еще парочку. Так что это вполне естественно показывать такую мощь», — пояснил я, одновременно с этим активируя на полную фиолетовые глаза молнии. «Вопреки моим ожиданиям, она не отказалась от боя и сделала все возможное, чтобы победить меня, но пусть мы и были чисто физически на одном уровне, силы были крайне неравны, вырывающаяся энергия из моего тела делала меня быстрее, а молниевый покров, покрывающий мои руки и ноги, не давал прикасаться к ним, любое мое прикосновение для нее оканчивалось ожогом или разодранной кожей, и это даже при условии, что она укрепляла те места концентрации внутренней энергии. Это не была какая-то особая техника, скорее навык наподобие моего точечного контроля, только в несколько ином виде. Вместо точечного усиления, работающего при данном действии мышцы сухожилий, он по сути создавал небольшой барьер на коже, смягчающий урон. Вообще, у кланов закалки, помимо техник развития внутренней энергии, есть куча различных техник по типу тех же фиолетовых глаз молнии, хотя все же влияющих на восприятие не так сильно и комплексно. Также есть куча укрепляющих тело или влияющих на окружение наподобие магии. У каждого из трех кланов закалки есть свои специализации в этой области. Клан Гун известен своим мастерством в контроле энергии и точечном поражении слабых точек. У них даже есть техника по запечатыванию каналов энергии противника, причем это действует и на монстров. Клан Тан специализируется на массивных ударах и подавлении противника или же контроле области. Чен Роу говорила что-то про распространение энергии за пределы своего тела, и с ее помощью затруднение движений противника и некоторое увеличение осязания. Область же и сила зависит от объема энергии в первую очередь, причем энергии требуется настолько много, что никто, кроме клана Тан, на это не способен. Клан же Ван специализируется на внешних проявлениях энергии, и их применение внутренней энергии походит больше всего на магию. Их техники различны, от изменения тела созданием когтей или шипов, или изменения структуры кожи, делая ее похожей на кожу монстров, до имитации магии. Члены клана Ван вполне способны придать своей внутренней энергии эффект магии. Правда, возможно, это только с тем элементом, которым они закаляют внутреннюю энергию, и из-за особенностей внутренней энергии далеко атака отходить не может, метров 10 максимум. Это рекорд за все время, который зафиксировали в трех кланах. Думая о всех этих техниках, даже завидно становится, но, к сожалению, их нельзя практиковать на этапах до закалки точек, да даже на начальных стадиях этапа закалки точек. Для большинства необходимо закалить по меньшей мере 38 точек, что примерно соответствует уровню низших главнокомандующих. Техник, что можно практиковать раньше, мало, так что это еще одна уникальная особенность фиолетовых глаз молнии. Когда Чен Роу выдохлась, мы решили прекратить спарринги. К тому моменту было слишком поздно, и ей пришлось вернуться в общежитие. Я же продолжил тренироваться, отрабатывая созданную мною технику. Она была намного сложнее, чем тело дракона или закалка внутренней энергии, и простой человек вряд ли смог бы тренировать ее. Даже мне было непросто, хотя я знал ее в совершенстве. И как это не самодовольно, я – гений, по крайней мере, когда дело касается обучения. При каждом движении энергия текла в теле все с большей скоростью, иногда вырываясь из моего тела и создавая незначительные разрушения вокруг. Именно поэтому я не решался так активно практиковаться до этого. На самом деле это была моя первая практика с момента прорыва на этап концентрации. Вновь я ощутил, как каналы магической и внутренней энергии постепенно сливаются. Процесс спуска замедлялся со временем, но уже было множество точек соприкосновения. Но особо интересным мне казалось то, как формируется новая система каналов в моем теле. Вместо единого центра у нее теперь два. Первый находится в груди, причем не соответствует ни одной из чакр, что мне предстоит сформировать в будущем. Этим центром является мой внутренний мир, из которого вытекает магия и из которого берут начало магические каналы. Второй находится в области дантеня, примерно в животе. Именно он был условным центром каналов внутренней энергии и хранил ее запасы. Сейчас же в него втекала и магическая энергия, так же, как во внутренний мир попадала ци. Так как мне это не вредило, а скорее шло на пользу, я не сопротивлялся этим изменениям, но постоянно пытался их проанализировать и понять. Правда, ни к чему толковому прийти не мог, хотя это напоминало мне идеи из моего прошлого мира, в котором рассматривалось существование трех дантяней. Если исходить из того, что хранилище внутренней энергии, нижний дантянь, внутренний мир, средний, то чем является верхний? К сожалению, разобраться в этом не представлялось возможности, так как практики закалки этого мира рассматривали только один дантянь, хранилище ци, и о возможности существования других даже не задумывались. Так что, возможно, мои теории просто бред, и пока не найду их подтверждения, не стоит слишком зацикливаться на них.